и уснула. Прямо там, стоя, и с открытым глазом. Пи. Мне только и оставалось, что закатить глаза. Пожалуй, за все время приключений данная особа была самой странной из моих знакомых. И я, если честно, до сих пор не разобрался, как к ней относиться. Как к другу, врагу, случайной знакомой. Она не помогает, не пытается напасть. Она просто время от времени появляется рядом словно из ниоткуда. Дает пару советов или просто троллит. А потом также исчезает, стоит лишь на мгновение отвернуться. Я уже даже начал задумываться, уж не выверт ли это моего сознания. Какая-нибудь хитрая галлюцинация. Хотя нет, слишком много она оставляет физических следов. Кса. Тенетник тем временем осторожно выполз из своего укрытия, которое было особенно густо оплетено толстой паутиной, и медленно приблизился. В слабом лунном свете я наконец смог нормально разглядеть того, с кем играл в гляделки последние 2 часа. Относительно небольшое тело, размером с крупную крысу, и полуметровой длины тонкие 6-коленчатые ноги с 3 острыми коготками на концах. Все покрыто короткой серой шерстью, на одном конце овального слитного туловища широкая пасть с острыми клыками, а на другом загнутое вниз жало, напоминающее пчелиное. 8 небольших, но почти человеческих глаз внимательно наблюдали за каждым моим движением, а напряженные лапки были готовы мгновенно унести тенетника в дальний конец переулка, прочь от опасной добычи. Своеобразный юмор в ситуации был в том, что в данный момент я был в облике самого обычного маленького черного грызуна, нифига не угрожающего. Пи, дернул ушком, наблюдая за действиями паукана. Тот еще немного помялся, видимо, взвешивая риски, но все же решил отпустить опасную добычу, не ввязываясь в бой. Тенетник осторожно, действуя 2 максимально вытянутыми лапками, начал распутывать кокон паутины, который я умудрился намотать на себя. Причем прежде чем коснуться нитей, паук обрабатывал их какой-то слизью, выделяемой из кончиков лап. Юный недоучившийся биолог во мне решил предположить, что так тенетник нейтрализует клей, который пауки наносят на паутину. Все же эти нити клейкие не сами по себе. Вроде бы. Если я ничего не путаю. Буквально через 30 минут я был свободен. Правда, вся шерсть оказалась покрыта дурно пахнущей слизью, оставшейся от реакции паутинного клея и растворителя. Но это мелочи жизни. Сняв последние нити, тенетник аккуратно, чтобы не запутаться и, видимо, не спровоцировать меня, начал пятиться назад, пока не скрылся в дебрях паутины. Пи, выдохнул я, отряхиваясь на манер собаки и оборачиваясь. Бу. Пи. Смешной, улыбнулась одноглазка, распрямляясь и смотря на меня сверху вниз. Пи, пи, пи, пи, пи. Только и осталось материться, глядя на эту. Пошли быстрее, напряженно оглянулась она. Сюда идут, а у меня, вернее, не совсем у меня, а у Койкова. Да, Койкова, есть к тебе предложение, но не здесь. Да, не здесь. Пошли, пошли, пошли. И исчезла. Я пару раз моргнул, осматривая пустое место на асфальте, где только что стояло это странное зомби. Пи. Тут, раздалось сверху. Не тормози, пушистик, а не то скушает. Я задрал мордочку и увидел одноглазую, сидящую на подоконнике окна 3-го этажа. Ну не пи себе. Как? Когда? Кажется, ты уже опоздал. Ну, тогда выживай. И помахав ручкой, обратным перекатом скрылась в окне. Гррр. Опасность. Как я оказался на стене, не помню. Вот до чего меня жизнь среди местных мутантов довела. Мутировал, прыгнул на высоту 2-го этажа, прилип присосками к гладкому бетону и только потом осознал произошедшее. А внизу, обливаясь слюнями и пуча глазы, сидела тварь, явно когда-то бывшая собакой, а теперь больше напоминавшая костяного ежика. Пи, выдохнул я и уже собирался лезть по стене дальше, когда заметил, это, золотой браслет, с алмазиками, застрявший между кривых клыков твари, блестяшка, ништячок. Пи, стоп, держаться, хватит идти на поводу у этой программы, заложенный в меня этим пи-богом. Хватит триггериться на любой ништячок, даже на золотой, даже с алмазиками. Да пошло оно все в пи. Подбадривая себя воплями, оттолкнулся лапками и прыгнул, на лету проводя трансформацию тела. Гра-арх! Радостный вопль твари, раскрывший пасть навстречу глупой жертве, очень быстро перешел в хриплый кашель и скулеж. Впрочем, и они быстро прекратились. Очень сложно производить хоть какие-то звуки с застрявшим в глотке ежом. Пи-пи-пи. Оскалился я и, добавив еще шипов, трансформировал их в костяные лезвия и начал быстро крутиться, при этом раздуваясь в размерах. Тварь, судя по моим внутренним ощущениям, начала прыгать из стороны в сторону и биться о стены и землю, то ли пытаясь вытрясти из глотки коварную добычу, то ли просто стремясь поскорее убиться, чтобы избежать боли от медленно отрываемой головы. В мордочку ударила тошнотворная смесь из изрыгнутого содержимого желудка и крови. Хорошо, хоть я пасть не открыл, от такой дряни бы не умер, но приятного мало. Да и глаза обожгло желудочной кислотой монстра. Рывком расширившись, я наконец оказался на свободе и покатился по асфальту маленьким колючим шариком. Поднялся на лапки, отряхнулся, осмотрелся. Голова пса-монстра с перекошенной разбитой мордой валялась рядом, а туша с измочаленным огрызком шеи оказалась в паутине тенетника, где конвульсивно дергалась, окончательно запутываясь в толстых серебристых нитях. Или не конвульсивно. Резкое чувство угрозы заставило отпрыгнуть в сторону, но недостаточно быстро. Голова твари, каким-то совсем уж неестественным образом прыгнула на меня, сомкнув челюсти на нижней части тела. На мое счастье, я не убрал шипы, так что коварный монстр нанизал на них остатки челюстей, у порванных мышц которых просто не хватило силы нормально сжаться. Но один клык все же впился в мое бедро, заставив болезненно пискнуть. Дернувшись в панике пару раз, я вырвался из хватки, окончательно разворотив монстру остатки морды. И тут же списком упал на брюшко, не в силах удержаться на резко ослабевших лапках. От бедра по телу медленно распространялись холод и онемение. Яд. Серьезно. Пушистик. «Какой же ты, глупенький», — донесся сквозь мутнеющее сознание знакомый голос. «Ладно, лежи и не дергайся. Впрочем, можешь и подергаться, но тогда яд будет разноситься быстрее и тебе уже ничего не поможет. А может, и поможет, тут еще как посмотреть». «Да, как посмотреть. А посмотреть всегда есть на что, так ведь? На солнце, на небо, на зеленую траву и на детскую улыбку». Вот только знаешь что, нету больше ничего, ничего больше в этом чертовом мире, слышишь, остались только зомби и мутанты, и зомби-мутанты, и звери, что по ошибке родились людьми, но сейчас действуют хуже тех же мутантов. Ну, вот и все, как, стоять сможешь? Я пару раз моргнул и с удивлением понял, что вполне сносно ощущаю свое тело, и ничего нигде не болит. Пи, это как? Когда я не заметил, что именно сделала одноглазка, она меня буквально заболтала, заставив забыть обо всем и просто слушать ее голос, медленно обволакивающий сознание похлеще любой химической анестезии. Встав на задние лапки, я отряхнулся и недоверчиво ощупал собственное тело. Оно было обычным, в смысле, телом обычного черного хомяка, без следа раны и мутаций. А быстрая ревизия моих кармашков заставила пораженно сесть на пушистую задницу. Все затраченные на последнюю трансформацию ресурсы, вновь оказались в запасниках. Хотя должны были быть потрачены. Безвозвратно. Пи. Это что? Пи вас через пи, за особая уличная магия. Мой небольшой фирменный секрет, хомячок, улыбнулась зомби. А теперь вставай давай и пошли. Пока никто не добрался до алтаря, я долго его строила, да, и награда должна быть хорошей, очень хорошей, но мне нужен возжелавший, ибо без него ничего не получится, да, не получится, знаешь, мне ведь почти ничего не нужно, на данном этапе, только помогать тем, кто желает. Пи, поднял лапки вверх, сигнализируя о сдаче, а то меня от ее болтовни опять начало уносить куда-то в медитацию. И пока она удивленно и даже немного раздосадованно смотрела на меня единственным покрасневшим от постоянного напряжения глазом, быстро метнулся к морде собака-ежа и, поковырявшись в пасти, вырвал драгоценный ништячок, а саму голову, подумав, подтолкнул в сторону затянутой паутиной части переулка, где тенетник, осторожно поглядывая в нашу сторону, уже вовсю оплетал до сих пор дергающееся тело мутанта. «Пи, это тебе, чувак, извини за все. Кса, мне показалось», или паукан махнул лапой на манер чего уж там. Закончив своеобразное прощание, я засунул золотой ништячок за щечку и поспешил за одноглазкой. Ушли мы недалеко, или далеко, я не знаю. Просто за первым же поворотом зомби снова начало трещать, и я, как не сопротивлялся, буквально утонул в том потоке неспешной болтовни, что на меня обрушилось. Причем настолько, что впоследствии не смог даже вспомнить, о чем она вообще говорила, кроме самой последней фразы. «Вот мы и пришли, пушистик, алтарь этюд жестокой. Ну что, готов загадать желание? Пи, что-то мне все это не нравится». Глава 259.2. Алтарь был страшный и стрёмный, и страшно стрёмный. Эдакая композиция из костей и черепов самых разных тварей, составленная в форме пирамиды с торчащими во все стороны полусгнившими конечностями и головой какой-то совсем уж страхолюдной твари на вершине. И все это в антураже полутемной комнаты какого-то сырого подвала, где пол опять же покрыт костями, разбросанными в художественном беспорядке. Про запах я вообще молчу, полный пи. Ну давай, пушистик, меня аккуратно подтолкнули в спину, заставляя помимо воли сделать шаг вперед. Загадай желание. Алтарь готов, напитан силой и лишь ждет обратившегося. И не нужно бояться, взамен никто не попросит ни душу, ни тело. Она вообще ничего не попросит, лишь даст. Все уже оплачено мной. И я свой бонус получила. Осталось лишь задействовать алтарь, и я смогу начать собирать новый. И искать другого страждущего. Давай, смелей. И я это сделал. Словно завороженный шагнул вперед. И едва не взвизгнул, когда глаза той жуткой головы на вершине пирамиды налились розовым светом. И нашли меня. Тяжелый кровожадный взгляд. Словно голый безоружный человек при пробуждении вдруг обнаруживает себя в одной клетке с голодным тигром. И с каменной плитой на плечах. Чего ты желаешь? Голос тихий, почти нежный, но при этом от него вибрируют все кости, а внутренности словно разжижаются и пытаются вытечь через естественные отверстия. Пи-и-и. Я много чего желаю, включая откусывание мошонки одному не слишком честному богу. Но вот насколько обширны возможности этого алтаря. А то я собирал уже один такой, и любое обращение к нему заканчивалось. Не очень, очень не очень. Да, тут ты прав, смертный. Все я исполнить не смогу. Но тебе и не нужно. Ты жаждешь попасть в другой мир. Исполню. Ты хочешь человеческое тело. Тоже исполню, но не сразу. Желание я могу выполнить только одно. Но так, что смогу создать условия, в которых ты, при должном упорстве, сможешь добиться остального сам. Тела и мести. Ну как, печенька, устраивает тебя такое? Пи. Я нашел в себе силы лишь кивнуть. Присутствие богини давило, сминало сознание и выжимало из подсознания последние соки. Каждое сказанное ею слово ощущалось словно прикосновение раскаленного железа к оголенным нервам. К концу речи я был выжат и едва стоял на лапках, но стоял, из голого упрямства и надежды. И пусть я буду в долгу перед этой богиней, пусть меня закинет в какие-нибудь далекие пи, все это не важно. Главное, я получу вполне реальный шанс на нормальную жизнь, а не существование в теле хомяка-мутанта. Единственное, о чем я сожалел и что заставило меня поколебаться при принятии решения, это Лайла. Да, она страшна как потомок всех семи смертных грехов. Себе на уме. Вечно творит что хочет и вообще ведет себя как полная пи и конченная извращенка-зафилка. Вот только я не чувствовал в ней фальши. Она действительно думала и хотела то, что говорила и делала. и была мне благодарна за свое спасение, хотя в чем оно заключалось, я так и не понял. Но колебался я недолго, и основной причиной было понимание одной вещи. Она от меня не отстанет. Пока я жив, эта ненормальная будет искать меня везде и всюду. И найдет, с ее способностями и чувством направления это несложно. А если сама вдруг потеряется, то вот такие вот доброхоты, как эта богиня, мигом подскажут ей, где меня искать. Что ж, тогда пусть будет так. Окропи своей кровью алтарь, я начну. И поспеши. Тут один, деятель уже вовсю возмущается и пытается вмешаться. Ручки у него, конечно, короткие, но мало ли что он может устроить. Деятель. Устроить. Укур. Эта сволочь почуяла паленое и пытается вмешаться. Но. Руки короткие. Пи. Это с кем я? Пи через чердак. Связался. Быстрее. Одно единственное слово и меня словно кувалдой по затылку приложили. Сознание поплыло и медленно погрузилось в какой-то туман. Передо мной выскочила пара системных сообщений, смысл которых ускользнул от разума. А я, словно дикий зверь, рванул зубами кожу на лапке и широким жестом брызнул тяжелые темно-красные капли на выбеленные кости пирамиды. Розовая вспышка, ослепившая глаза, рев в ушах и оглушающая тишина, сквозь которую постепенно пробивался надтреснутый мужской голос. О чем он говорил, я не совсем понимал, так как в голове все еще царил сумбур. Зато когда зрение и мозги прояснились, темная просторная комната, трупы, кровь, ощущение какой-то нереально мощной твари под боком, и седой мужик в короне посреди всего этого безобразия. Короче, полный пи, боги. Как много смысла вкладывается в это слово. А что на деле? На деле просто кучка сверхсущностей, которые стараются не угробить мир и при этом отчаянно развеять вселенскую скуку, зевнула маленькая девочка с розовыми волосами, демонстрируя набор тонких игловидных клыков. Себя ты к богам не причисляешь. С улыбкой выгнула бровку сидящая напротив нее зеркальная копия в серых расцветках и без такого внушительного зубного аппарата. Монстр, оскалилась ее альтер-эго. Ну да, обреченно вздохнула Мют. Ладно, не будем начинать все по новой. Как думаешь, он появится? Хорошо бы, мечтательно оскалилась Этюд. Столько циклов прошло. Надеюсь, это вы сейчас про меня, красавицы. Голос разнесся по пространству одновременно с появлением нового действующего лица на небольшой каменной платформе, висящей посреди бесконечного желтого тумана. Аркадий. Радостно взвизгнула девочка в сереньком платье и тут же повисла на шее старика, болтая в воздухе босыми пятками. ПФ, все-таки явился, оскалилась розовая, не спеша подниматься со своего стульчика за небольшим круглым столиком. Собственно, ничего кроме этого стола и трех удобных кожаных сидушек на этой наспех сотворенной площадке не было. «Тебя я тоже рад видеть, зубастая», — мягко улыбнулся старик, подходя ближе. «Она тоже рада, просто по-своему», — сдала свое альтер-эго Мют, отцепляясь от шеи старого человека и соскальзывая на свое место. «Гро, знаю, милая, знаю», — Аркадий присел следом и движением фокусника достал из рукава три небольших, буквально на 200 мл, бутылочки без этикеток, зато с запаянными ярко-красным сургучом крышками. «Это то, что я думаю», — хрипло спросила Этюд, подавшись вперед с горящим взглядом. «Кажется, да». Мю тоже не осталась в стороне, завороженно следя за тем, как старик осторожно ставит хрупкие и явно очень старые сосуды на стол. «Слезы первого золотого дракона», — улыбнулся в усы Аркадий. «Только маленьким девочкам пить не дам. Да ты». Хором возмутились обе половинки одной богини, и также синхронно осеклись, увидев насмешливый взгляд необычного смертного. «Да, я, жлоб», — со вздохом констатировала одна. «Шантажист», — добавила другая. «Ну раз так», — Аркадий с усмешкой потянулся к бутылькам, явно намереваясь убрать их обратно, и напоролся на сдвоенный удар по рукам. Причем уже не маленькими детскими ладошками, а вполне себе взрослыми, хоть и изящно миниатюрными ручками. Ну вот, другое дело. Под его удовлетворенным взглядом две личности одной бессмертной недовольно переглянулись. Да, в них все еще угадывались те самые маленькие девочки, повзрослевшие лет на 10. «Соблазнитель старый», — проворчала Этюд, когтем осторожно подковыривая сургуч. «Еще какой», — самодовольно улыбнулся старик. «Это на потом», — спрятала свою бутылочку мед, выставляя на стол три стопки и закуску. «Нам и двух хватит. Одной», — поправил Аркадий, также пряча свою. «А то знаю я тебя, родная. Сейчас налижетесь и придется третью аватару звать для внятного разговора. Говорю же, жмот», — вздохнула Этюд, аккуратно разливая содержимое бутылочки. То, что полилось даже не в хрустальные, а маленькие алмазные стаканчики, иначе чем жидким золотом назвать было нельзя. Тягучее, непрозрачное, чуть светящееся и испускающее легкую радужную дымку вещество. А растекшийся по округе аромат мог свести с ума и погрузить в недолгую, но смертельную эйфорию любого смертного. «Вот это да!» С ностальгией закатив глаза, протянула Мют. «Давно я не чувствовала такого». «Да». Согласно кивнула ее альтер-эго и первой осторожно сделала крохотный глоток. «Жжется». Дальнейшая беседа заглохла на добрых 10 минут. Один разумный и две аватары древней просто молча сидели и наслаждались напитком, несколько капель которого были способны вызвать магическую катастрофу в пределах любого обитаемого мира, а при приеме внутрь, убить решившегося на такой трюк идиота. Если он, конечно, не относился к древним богам или не имел повышенную устойчивость к любым магическим воздействиям. Наконец, экстремальная жидкость была выпита, а три удовлетворенные красные рожи блаженно уткнулись в столешницу, пребывая в столь редком для них состоянии полной расслабленности, когда тебя не волнуют ни судьбы многочисленных последователей, друзей и врагов, ни летящие по просторам пустоты грандиозные боевые флотилии, ни шевелящиеся где-то в глубинах варпа всемогущие даже с точки зрения бессмертных богов стражи и пробудившиеся. Вот только продлилось счастье всего пару минут. Даже столь редкое пойло, пропитанное первородными силами Создателя и Хаоса, не могло затуманить разум, находящийся вне пространства и в сотнях его точках одновременно. «Так что тебе понадобилось, дорогой?» — поинтересовалась Мют, поднимая мордашку, но все еще не в силах оторвать от столешницы полулежащее на ней тело. «Да, старик, что?» — поддакнула Этюд. «Да много чего», — вздохнул Аркадий, с кряхтением принимая сидячее положение. «Но начнем, пожалуй, с птенца. Как он там?» «Да нормально, что ему будет?» — зевнула Этюд и перевернулась на спину, полностью заняв собой весь стол. «Угу», — поддакнула Мют, потыкав пальцем выдающуюся грудь второй аватары. «Бегает, резвится, пока молодой, растет потихоньку. Вон недавно словил метки от Лени Делюр и начал играться с Кассией. Пока живой. Надеюсь, что таковым и останется», — задумался старик. «А то надоело уже все, если честно. Ты это сейчас к чему?» Подозрительно прищурились обе аватары. «Да все к тому же», — устало улыбнулся он. «Это вам, легко. Создали авак и пляшете по десятку мест сразу. А я все своей шкурой. Да еще и чем дальше, тем больше мест для меня закрыто». Повисла тишина, короткая, зато всеобъемлющая. Такая, когда молчат не только разумные, но словно замирает само время, пораженное грузом озвученных откровений. «Ты хочешь уйти? Насовсем?» «Да. И передать наследие этому птенцу. Я снова тут. Пи». Ветер гоняет по холмам запахи нагретых солнцем трав. Где-то вдалеке слышатся голоса ревущих мутантов, дерущихся за территорию. На горизонте виднеются очертания небоскребов очередного мертвого города. По разбитой дороге мимо холма спешно пронесся багги с двумя людьми и какой-то коробкой. Типичный пейзаж этого проклятого мира. Я уже успел порядком от него отвыкнуть. Пи. Муж мой. Жизнь. Тлен. Пушистик. Огромная дорога, что ведет в никуда. Вождь. И как ты ни крутись, каким богам ни молись, но от предначертанного не сбежать. Вон он. Дойка, обходи. Сама такая. Пушистик. Ну куда же ты? Оп, пойм. Ай. Он кусается. Жизнь. Тлен с привкусом немытых рук. Попался. Мой любимый муж, не следует так себя вести. И не делай такие глаза, я все равно узнаю тебя из тысячи копий. Пи. Да я не очень и старался, но попытаться был обязан. Выкрутившись из цепких пальчиков Лайлы, я отряхнулся и печально посмотрел на эти три рожи. Эх, послать бы вас далеко и надолго, но, не могу, все же не чужие. С другой стороны, у меня наконец появилась реальная возможность заполучить в себе новое тело. Причем любое, на выбор. Нужно только его достать и притащить к тому странному типу. И про оплату не забыть. Глава 261. Глава 261. Пробег по этажам. Костяной шип со свистом пролетел над самым ухом. Хоть немного бы опоздал с наклоном и ухо сбрило бы подчистую. Уже один раз подловили, сучки мохнатые, знаю о чем говорю. О питании коси я сейчас сильно ослабил и бронированность кожи просела на пару порядков. Прыгать на двух низеньких папуасов с духовыми трубками из каких-то железок я не стал. Сзади раздалось знакомое слитное уханье, больно ударившее по ушам в замкнутом пространстве коридора, и уродливые тушки снесло, словно тараном. Вот только мне было совсем не до того. Четырехрукая, похожая на бронированного черного жука, страхолюдина попыталась достать меня очередным широким взмахом. Слишком широким. Тварь, судя по неуклюжим движениям, путалась в собственных конечностях. Однако с лихвой компенсировала это скоростью, силой и просто сверхъестественной броней. Серьезно, эту суку не брали ни снаряды штурмболта, ни гладиусы, ни магия чешуйки. Единственное, чем удалось пробить хитиновую броню, это когти коси, и то твари оказалось чхать на эффект маны древнейшей. Я, когда первый раз вогнал когти в бочину монстра, уже собирался двигаться дальше, и чуть не словил горлом ответный удар 10-сантиметровыми когтями. Дальнейший обмен ударами принес мне очень неприятное открытие. Тварь тоже активно использовала силу бездны. Вот только неосознанно и строго дозированно, в момент удара. А когти ее были явно не родными, а чем-то вроде биологических имплантов, слишком уж они отличались по внешнему виду и излучаемой энергии. Но думать обо всем этом было некогда, мне серьезно пришлось напрячься. И дело осложнялось тем, что я сделал ставку в этом бою на Кассию и ее смертоносность, сведенные на нет одним единственным монстром. Бусты в виде берсы и пируэта я использовать не мог, опасался взрывной реакции Манеграра и Тха и был отрезан от системных способностей. Копье призывать тоже опасался, оно в лапах коси становилось совсем уж чем-то жутким, сбрасывая всю сдерживающую шелуху от системы. Ильсафор опять же завязан на Грара, а остальное оружие неэффективно. Лучше уж действительно когтями расковырять гада. В очередной раз обменявшись ударами, мы разорвали дистанцию и, тяжело дыша, замерли друг напротив друга, оценивая ситуацию. У меня отчетливо ныли и хрустели ребра, в которых была как минимум пара трещин, а по левому плечу из глубокой раны текла черная кровь. Она у коси оказалась мало того, что другого цвета, так еще и быстро испарялась, образуя темный туман и едва заметные радужки пространственных искажений. Тварь же так легко не отделалась. Все ее тело покрывали небольшие, но активно сочащиеся зеленой жижей раны, нижняя правая рука была сломана и болталась безвольной плетью, а через рожу тянулись четыре длинных глубоких следа от когтей, только чудом не пересекавшие глаза. Действительно чудом был готов задницей поклясться, что ударом, из-за которого пришлось подставить собственное плечо, лишил противника как минимум одного органа зрения. Но нет, промазал. Зеленая, идея есть. Ударить посильнее, мрачно ответила дракоша, выпуская короткую очередь в показавшуюся в дальнем конце коридора толпу зомби. Нежить просто разорвала на части, а чешуйка сбросила на пол обойму и загнала в штурмбалтер последнюю, висящую на поясе. 30 снарядов и я пустая. Дальше придется чистой магией. Принял. Ладно, пора действительно с этим завязывать. Как сказала зеленая, ударить посильнее. Вот только чем. Грар, не пойдет, рванет все нахер вместе со мной. Тха и ее конкурентки-сестрички. Тоже нет, это усилит Кассию и я рискую просто раствориться в монстре. Аута. Мют. Они не боевые. Могут что-то в этом плане, но явно не продавить заточенную на защиту и накачанную бездной тварь. Антуанетта. Силы не хватит. Мартым. Пошел он нахуй. Ук. Мля. С другой стороны, а почему нет? И тут же ответил сам себе. Потому что... Кшаа. Тварь чуть пригнулась, готовясь прыгнуть. Да пофиг. В том, что я решил устроить, точно было влияние того самого древнего. Потому что я 100 раз зарекался обращаться к этому отморозку, а в итоге все равно потянулся к его силе и, собрав приличный такой комок, просто с размаху залепил прямо в морду прыгнувшей твари вместе с кулаком. Что-то отчетливо хрустнуло. Брызнула смесь из черной и зеленой крови. Черный туман. Желтая вспышка. И передо мной вместо огромного черного бронированного монстра стоит, огромная, килограмм на 300, черная, трехметровая, четырехрукая лысая баба. Хозя. Вззззззз. Бум. Бум. Бум. Мда. Кожа у нее защиту хитина явно не сохранила. Так, стоп, не о том думаю. Зеленая, какого хрена? Что? Сделала она честные глазки. Вот это. Ткнул я пальцем фарш перед собой, из которого как раз в астральные дали улетала душа. Мне даже почудился обиженный вой с ее стороны. А, это... Протянула дракоша и смущенно пнула валяющуюся под ногами монструозных размеров гильзу. Прости. Рефлекс. А что, ты хотел бы подобную штуку в качестве боевой подруги? Нет, конечно, но... Ладно, блин, проехали, махнул я лапой. Давай быстро по комнатам, а я послежу, чтоб снизу еще кто-нибудь не приполз. Ладно, протянула эта подруга и скрылась за ближайшей дверью. Засады мы не боялись, все помещения были уже вскрыты и быстро проверены. А вот на внимательный шмон у нас при зачистке этажа времени уже не было. Я со смесью сожаления, досады и удивления еще раз посмотрел на останки твари и пошел в сторону лестницы. Все-таки интересно было, что там в очередной раз решил отчебучить Укур, но при этом, если вспомнить все его предыдущие номера, не, ну нахер, сойдемся на том, что зеленая поступила хоть и поспешно, но правильно. И сосредоточимся на дальнейшей зачистке. Встав возле лестницы, я прислушался. Звуки вполне подтверждали то, что происходило в магическом восприятии. Твари, наполучав за последние 2 часа по рогам, зубам и прочим лишним частям тела, видимо, решили перейти к другой тактике. И сейчас стягивались на 20-й этаж, который был через один под нами, строя там нечто вроде укрепленной точки обороны. И среди мельтешения мелочевки особенно ярко выделялись 3 массивные души, явно руководящие всей обороной. Пожалуй, по силе они были сравнимы с той тварью, что доставило нам так много проблем в этом коридоре. Это что получается? Они послали вперед одного из генералов для того, чтобы собрать данные о нашей силе и выиграть время для создания укреплений. Вроде бы так согласилась с моими мыслями чешуйка. Только это, опять же, нас не остановит. Зато задержит, скривился я, прикидывая варианты. А зачем? Ну, либо чтобы мы куда-то не успели дойти, ответила зеленая, роясь в каком-то стеллаже с документами. Либо чтобы кто-то дошел. До нас, вслух закончил я за нее, где-то на границе восприятия ощущая легкое беспокойство. Блядство. Зеленая, жопа ты чешуйчатая, давай быстрее. Так спешу как могу, показала она мне раздвоенный язычок, перебегая из одного кабинета в другой. И вообще, кто из нас могуч, вонючий волосат? Вот бери свою большую дубину и марш на защиту бедной и хрупкой дамы. Угу. Бегу, падаю и жру мешающие тапочки зайчики. Но подготовиться и мне нужно, как бы то ни было. Но бежать при виде хоть немного опасного противника я не собирался. И не немного тоже. У меня в рукаве достаточно трюков, чтобы раскатать тут всех тонким слоем по толстой грязи. Но, пожалуй, стоит переключиться из режима коси в обычного смертного. Да, этот монстр силен как стадо леонидов, но, для того, чтобы от него был толк, нужно тренировать контроль. А пока что того уровня, который я могу без проблем использовать, хватает только на обычных монстров. А об какого-нибудь терминатора придется либо убиваться, либо усиливать собственного монстра до доступного предела, рискуя не рассчитать силы и уже не вернуться. Так, ладно, где тут выключатель? Такового, естественно, не оказалось. Кассия после мутации вообще сильно изменилась в плане механики контроля. Теперь для отключения недостаточно было просто отсечь его от питающего жгута силы. Нужно было еще и порядочно разрядить его батарейки. Монстр научился накапливать определенные запасы, какое-то время после отключения еще вполне себе работал. К счастью, в этот раз с целями для слива излишков энергии проблем не было, вон они, чуть ниже копошатся. Хоть ты всех залей, что я и сделал. Встал посреди коридора, отключил кассию от питания и, вытянув вперед когтистые руки, начал методично сливать темный туманчик враждебный ко всему живому маны. Бетон для энергии не преграда, а вот целая толпа разной полуразумной живности, просто лакомая закуска. «Ты не переборщил?» — с сомнением спросила остановившаяся рядом чешуйка, вместе со мной наблюдая за творящимся внизу хаосом. «Возможно», — пожал я плечами, — «вот только мне их почему-то ни разу не жалко». Выдохнув, я придирчиво осмотрел ставшие нормальными руки и прислушался к себе. Вроде никаких последствий от коси не ощущал. «Уже хорошо. Вывод какой?» На минималках я вполне способен без последствий обратиться, покосить народу и вернуться обратно. Другое дело, что заигрывание с подобными штуками обычно все равно, что совать хер в канистру с бензином, держа в руках горящую зажигалку. Справились. Чего было в голосе чешуйки больше, удивления или разочарования, я так и не понял. Ну, двинули. Ты уже все. Я невольно оглянулся, осматривая оставшийся за спиной длинный коридор с дверями офисов и кабинетов. «Ага», — кивнула зеленая. «Ничего, одни бумажки, счета и всякая, всячина». Последнее она сказала намного тише, да еще и отвернувшись. Тут любой идиот, включая меня, заподозрил бы неладное. Да и она сама не стала бы так отчетливо сигналить о чем-то, что действительно хотела бы скрыть. «Что там?» Задал я закономерный вопрос. Да так, комната отдыха персонала, с плеточками, цепями и прочими игрушками. Нехерово местные клерки развлекались, присвистнул я и с подозрением пробежался взглядом по спине подруги. Тебе что, экспериментов захотелось? Нет, конечно. Придурок, ты в курсе, как это сейчас выглядит? Ну, должна же я хотя бы поизображать приличие. Пошли уже. У нас там бой на носу, и что-то мне подсказывает, нужную информацию мы найдем именно на том этаже. В бой пошел с мечом мечущегося жреца. Клинок, выданный мне Аркадием, был относительно простым и эффективным оружием. Сам по себе не смертоносный, как копье или ильсафор, его боевые качества целиком и полностью зависели от типа и объема влитой маны. К тому же, благодаря татухам я мог в любой момент поменять оружие прямо в битве. В качестве брони мой старый костюм стражи и балахончик, а еще голодный соси, шевелящий астральными щупальцами с правой руки. Хотя он больше как оружие, а не как броня проходит. «Тебя с лестницы подстрахую», — с серьезной моськой заявила чешуйка, проверяя количество оставшихся в болтере патронов. «Эх, жаль, мехе запретили лучевые пушки. А я вот совершенно не жалею. Нахер мне такой Вархаммер? А еще нужно у Изауры силовую броню попросить и привязать к татухам, чтоб потом не скакать под пулями практически с голой задницей. Этаж, разделяющий наш и засадный, мы проскочили не глядя, там все равно никого не было, а вернуться можно было и потом, как разделаемся с оставшимися мутантами». Вид целевого этажа вызвал у меня короткий приступ очень красочного мата, стекшая сюда монобездны, хоть ее и было немного, отработала на все 150%. Уж не знаю, Что именно случилось? Выползло ли из нее что-то или она просто свела с ума часть монстров? Но обозримый кусок коридора был похож на филиал бойни, в которую пригнали пару десятков голов скота, несколько криворуких студентов, выдали вторым набор тупых ножей и сказали зарезать и разделать первых. «Может, ну его нахер?» — спросил я у стоявшей за спиной чешуйки. «Не хочу я в это дерьмо лезть. Ты это вон тем товарищам объясни», — фыркнула зеленая. «Уверена, они поймут и войдут в твое положение». «Угу», — кивнул я, глядя на трех монстров, мрачно шагающих по чавкающему ковру из трупов своих бывших товарищей. А потом догонит и еще раз проникнутся с выворотом содержимого объекта проникновения. Первая тварь больше напоминала прямоходящего краба с шипованным панцирем и такими жуткими жвалами, что любой грозный хищник мира насекомых от зависти захлебнется лимфой, как те китайцы, кровью. Второй противник был прямой противоположностью первого, маленький, размером с чихуахуевину, пушистый комок когда-то белого, а ныне темно-розового цвета, с пастью наполовину тела и огромными глазами-блюдцами на стебельках. Третье недоразумение больше напоминало долговязого оборотня. Прямоходящий, под 2 метра ростом волчара, с непропорционально длинными конечностями, торчащими как попало во все стороны клыками и затянутыми белесой пленкой глазами. Веселенький комитет по встрече, ничего не скажешь. Ладно, и не таких обламывали. «Меня 10 снарядов», — негромко сказала зеленая. «Дам очередь и отступлю. Постараюсь поддержать тебя магией, но учитывая, как ты любишь разливать вокруг божественную ману, большинство заклинаний просто не сработает. Если что, отступай. Я задержу, а потом...» «Угу, задержу. Скажи сразу, что паду смертью храбрых, ты мне потом все равно новое тело создашь. Так вот, родная, хер тебе. Умирать, как ни посмотри, больно. И просто ради своей шкуры я твою подставлять не готов». Ну и дурак, однако в ее мыслях было какое-то тепло, что ли. Да, пафосно. Да, героично. Но, блин, имею право я немного повыделываться перед подругой. Сейчас еще замучу какое-нибудь героично-пафосное превозмогание. Один герой против 3 чудов. Хозяин, спасай. Так, нахер героизм. Кому там жить надоело? Глава 262. 2. Довыевался. Как вынести 3 враждебных крокозябр, от которых непонятно чего ждать? Нужно аккуратно прощупать их возможности, желательно с помощью миньонов, потом разделить и прихлопнуть по-тихому, скорее всего каждого каким-нибудь индивидуальным подходом. У меня не было расходных миньонов для разведки боем. Вернее была, но только одна, и даже так я не хотел выдвигать ее вперед в качестве расходника. И тем более у меня не было времени не разбираться с каждым индивидуально, не со всеми разом. Не до того сейчас. Вывод. Нужно либо линять, либо сливать их быстро и наверняка. Не вздумай. Тут же дернулась зеленая, но остановилась, напоровшись на мой взгляд. Я и не думаю. Обычно я делаю без раздумий. Особенно в таких условиях. Меч, приготовленный к бою, исчез из рук. Вместо него появился черный лук. Напитка тенями. У лука соткалась туманная тетива. Ложу руку. Появляется стрела. Напитка бездны. Обернуть мют. Обернуть кхаром.